Люблю, как собака на сене, никаких я не жду перемен. А ведь можно достать себе денег и зажить, как нормальный хрен. Я дрожу от бессильной тревоги, опостылило все, что вокруг. Но ведь можно найтись понемногу и зажить, как нормальный индюк. Мои пальцы ломают спички, черный ветер, холодный мрак. Но ведь можно и жить привычки, и зажить, как нормальный хряк. Пустота заполняет душу, словно в базе сердце и мозг. Но ведь можно, чтоб стало лучше, и зажить, как порядочный дроз. Вечно что-то не под контролем, а иной нашей петлей. Сделать так, чтоб ты был доволен, можно, если зажить змеей. Может быть, я доволен до счастья, заживу в своей конуре и приму, наконец, участие в настоящей нормальной игре. Жизнь научит, иначе скрутит, и пока я еще столь юн, нельзя терять ни минуты, спотыкаться о всякий валун. Только руки не держат ниток и выскальзывают изнутра среди кукол и марионеток, где проходит вся эта игра.